Глава сороковая. Просьба. «Сандра!» «Корди, я тебя убью!» — прорычала я в ярости. «За что?» — в унисон воскликнули два кордиэля. Пошатываясь, эльф поднялся на ноги, после чего заглянул под шкаф и торжествующе воскликнул. «Попался слайсер! Как же долго я тебя искал!» «Руки прочь от моего фамильяра! Теперь это существо мое!» «И наказывать его буду лишь я», — решительно заявила я эльфу. Раздался стук в дверь. «Войдите», — с содроганием позволила я, внутренне приготовившись к очередным сюрпризам. Оказалось, это прибыли сотрудники мебельного магазина, которые доставили купленные кровати. «Хозяюшка, доставка», — заглянул внутрь один из грузчиков, широкоплечий уволень лет 40. Убедившись, что дверь не заперта, он вернулся к своим коллегам, чтобы перетаскивать доставленный груз в дом. Спустя полминуты раздался новый стук. «Открыто же! Заносите!» — крикнула я, думая, что это снова грузчики. «Привет, Касси, я пришел тебя осекся вошедший в дом Сайрус, увидев возле меня Эда, Кордиэля и Дилана. «Проверить?» — вскинула я бровь. «Проведать!» — озадаченно пробормотал незваный гость. Распахнулась дверь, и трое плечистых мужиков затащили в комнату новую кровать, за ней еще одну. Поскольку я застыла растерянной статуей от неожиданного визита друга-инквизитора, грузчики поставили две кровати в один ряд к моей и удалились. Глаза Сайруса стали квадратными, а мои щеки кажутся пунцовыми. «Ты предложила мне шкаф, кухню или баню?» «Я выбираю первое». Вскинул голову эльф, распахнув дверцы платяного шкафа, он шагнул туда и решительно закрылся. У Сайруса отвисла челюсть. «Непостижимые эльфийские обычаи», — философски развел руками Эдвин. «Понятно», — пробормотал Сай. «И много у тебя таких эльфов по шкафам сидит?» «Не твое дело, знаешь ли», — парировала я. «Не злись, Касс». Примирительно вскинул руки Сайрус. «Скажи, ты хорошо себя чувствуешь?» «Прекрасно», — холодно отозвалась я. «Адорн знает, что ты теперь живешь с тремя любовниками, причем один из них юнец, второй — раб гаремника, третий — вообще эльф», — обеспокоенно спросил Сайрус. «Я не юнец, мне почти 19», — насупился Эдвин. «Он не юнец». «А с кем и как я провожу свободное от работы время, это уже мое личное дело, Сай», — заявила я. «Так-то оно так, но ты сама не своя, Кассандра. Боюсь, что энергетическое истощение, когда на том озере ты разом положила столько нечисти, повредило твой рассудок. Ты никогда не вела себя так...» Махнул он на три кровати в ряд, селись подобрать подходящее слово. «Фривольно». «Может, поставим сюда еще одну кровать? Для меня?» «Здесь и так перебор с тестостероном, Сайрус», — мотнула я головой. «Я благодарна тебе за заботу и беспокойство, но волноваться не о чем. Как видишь, обо мне есть кому позаботиться». «Я уже говорил тебе об этом. Повторю еще раз, Касси. На Белом озере ты разом сгенерировала столько энергии, что любой мужик на твоем месте лежал бы неделю на грани комы. Про укус ксеневры я вообще молчу. Это чудовищный удар по здоровью, как правило, смертельный. Вчера ты прыгала по саду, красила какую-то псину в синий цвет и меняла прическу. Сегодня трех любовников завела, разом. Могу поспорить, что Дорн даже не подозревает о твоих чудачествах. Ты ведешь себя слишком странно, подруга. Запомни, я помогу тебе, чтобы не случилось. Если нужна помощь, только скажи». Крайне убедительно произнес блондин. «Я это помню, Сай. Спасибо, что волнуешься за меня. В том, что я хочу немного расслабиться после пережитого стресса, нет ничего необычного. Так я быстрее приду в форму. Я очень ценю, что у меня есть такой надежный друг. Но у меня все под контролем. Правда». Заверила я его. «Мне очень жаль, что для возвращения в форму ты используешь не меня, а их». Ревниво покосился Сай на Дилана, Эда и шкаф. «Женские прихоти», — развела я руками. «Я свободная женщина и никому ничего не должна». Из шкафа донеслось глухое покашливание со скрытым протестом. «Он там не задохнется?» — покосился на источник звука Сайрус. «Впрочем, это же эльф. Никто горевать не будет. Главное, если он будет уговаривать тебя перейти работать в Инквизицию Эльферии, не соглашайся. Последствия будут слишком печальными. Если после такого предательства ты покажешься в Гардиане, тебя схватят и бросят в тюрьму. Пожизненно. И даже Дорн не сможет тебя защитить. Эльферийские инквизиторы здесь вне закона». «Да, конечно, знаю», — кивнула я. «Хорошего тебе вечера, Сайрус. Когда-нибудь увидимся в ближайшем будущем». «Завтра и послезавтра точно не получится, Касси. Все инквизиторы Гардиана должны прибыть в одно место на Лазурном побережье, где состоится решающая битва с дарками. Это будет эпичное сражение. Мы должны перебить этих тварей и перекрыть им доступ в наш мир. Навсегда», — заявил Сай. «Я пришел не просто проведать тебя, а, возможно, попрощаться. Кто знает, увидимся ли вновь. Бой будет тяжелым». «Сайрус», — потрясенно выдохнула я. «Такие вот дела, малышка. Дорн решил не брать тебя на это дело, он считает, что ты еще слишком слаба и не пришла в себя после Ксеневра и Белого озера. Я абсолютно с ним согласен. Так что набирайся сил, красавица. А перед уходом прошу выполнить одну мою маленькую просьбу. Так сказать, подарок на память. Заинтриговал он меня». «Какую просьбу?» — спросила я. «Поцелуй меня», — заявил инквизитор.